Глава 24. 27 декабря, пятница. Уже стемнело, но было все еще светло, как днем из-за московской иллюминации. Елисей с Аглаей зашли в Starbucks выпить по чашке шоколада, потому что Аглаю потряхивало от перенесенного напряжения. За одним из столиков сидели и мирно беседовали адвокат Кольчевский и следователь Печекладов. Елисей подошел и пожал Печекладову руку. Аглая быстро взглянула на Кольчевского и сразу отвела глаза. Кольчевский встал. «Милая барышня, не смотрите на меня волком. Право слово, я очень сожалею, что в этом процессе моим клиентом являетесь не вы, а господин Брешко-Брешковский. Ну, таковы условия игры». Кольчевский поднес ладонь к рту, склонился к Аглае и произнес гнусаво-заговорщицки. «На самом деле, по-человечески, я целиком и полностью на вашей стороне, но этот тссс...» Распрямил плечи и засмеялся. «Вы видали, как блестящий сегодня коллега переиграл меня? Я вот предлагаю ему бросить к черту следственный комитет и податься в присяжные поверенные». «В кого?» – переспросила Аглая. «Так раньше называли адвокатов. У них были такие бляхи». Кольчевский сложил пальцы в кружок величиной с небольшое блюдце. На них было написано «присяжный поверенный». «У меня есть огромная коллекция судебных атрибутов XIX века. Вот эти бляхи, молотки, мантии. Буду рад показать вам, если заглянете в гости». «Папа, он что, меня клеит?» – сухо спросила Аглая. «Ха-ха-ха!» – развеселился Кольчевский. «Я получаю второй сокрушительный удар за один вечер. Пора в отпуск. А вам, коллега?» – он обернулся к Печекладову. «Пора в адвокатуру». «Уже иду», – буркнул Максим. «Сейчас объебон по Брешковскому напишу и подам рапорт». «Что, не доведешь дело до конца?» – спросил Елисей. «Уже само докатится. Если человек под стражей, объебон написан, не дадут сорваться. Разве что Путин вмешается. Но если Путин вмешается, то что со мной, что без меня?» «А вдруг?» — Аглая стоял спиной и говорила Бористе. «Двойной шоколад, пожалуйста», — и обернувшись к Максиму. «Вдруг тебя не возьмут в адвокаты?» «Следователи всегда берут», — ответил Максим. «Как вас зовут?» — спросил Бористо, чтобы написать именно стаканчики. «Аглая», — ответила девушка. «Аглая через А или через О?» Было 27 декабря, пятница, часов 9 вечера. Елисей распрощался с дочерью и поехал домой. По привычке зашел в любимый бар, взгромоздился за стойку, поздоровался с барменшей Машей и попросил какой-нибудь коктейль, Кир-Рояль, например. «Что не виски? Сегодня праздник какой-то?» Елисей подумал, что сегодня и правда праздник. «Коктейль Мартини будешь?» — спросила Маша. «Король коктейлей». «Гадость какая!» — Елисей поморщился, улыбнулся. Маша положила лед в конусообразный бокал на тонкой ножке и в шейкер, плеснула туда сухого мартини и принялась трясти. «Трясешь хорошенько и выливаешь мартини», — она выдержала паузу, — «в раковину». И вылила мартини в раковину, оставив в шейкере только лед. Плеснула джина, снова принялась трясти, выбросила лед из бокала и медленно слила в бокал из шейкера прозрачную маслянистую на вид жидкость. «Это ж чистый джин», — улыбнулся Елисей. «Попробуй». Он попробовал. Это не было похоже на джин. Это было похоже на счастье. Маша помахала кому-то и погрозила пальцем. Елисей оглянулся. Снаружи у большого витринного окна стояли трое детей. Две девочки лет 12-13 и мальчик лет 5. Они расплющивали носы о стекло и, очевидно, изображали сироток, которые заглядывают в окно, чтобы посмотреть Рождество у богатых. Не спрашивая Машину разрешения, Елисей махнул им, чтобы заходили. И дети зашли. «Мам, мы голодные», — сказала старшая девочка. «Дом пельмени есть, что вы здесь делаете?» «Пельмени мы съели на ужин, а на заужин ничего нет». «Какой еще за ужин?» «За ужин — это после ужина», — сказал мальчик с важным видом. «У меня нет еды, у меня только закуски». «Мы позаужинаем закусками», — сказал мальчик. И дети полезли на высокие табуреты за барную стойку рядом с Елисеем. «Тогда пойте». Маша улыбнулся, нагнулась к шкафу, где хранились крекеры, чипсы, орешки и прочая ерунда, которая бывает в барах. А дети сиротскими голосами затянули песню, которая странным образом звучала контрапунктом к тихо игравшей в баре «On the other side of the world» Тома Уэйтса. «Посмотри, какое небо за окном», — печально тянули дети. «На заре печаль бесследно тает в нем». Это была старая песня забытого певца Эдуарда Хилля. «Оно как парус земле досталось, и мы с тобой под ним плывем». Елисей был мальчиком, когда была популярна эта песня. Дети пели медленнее, чем нужно, печальнее, но глаза у них были озорные, сверкающие, какие бывают у детей, когда они знают, что фокусник сейчас достанет из шляпы кролика или склеит заново свою распиленную пополам ассистентку, и та выскочит из ящика, вихляя бедрами и сверкая блестками на купальнике. Они явно ждали фокуса, и этот фокус, похоже, был их домашней заготовкой. И фокус случился. Маша распрямилась, держа в руках чипсы и крекеры, и запела вместе с детьми. Голос у нее был как хрусталь в серебре, звонкий и в то же время глубокий. «Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой». Посетители бара обернулись на них и стали хлопать в такт. Они пели, и Маша раздавала детям крекеры. «Пусть крекер морозы крекер, дожди и зной крекер. Мне не надо морковка, мягкий сыр, судьбы иной. Лишь бы день сметана начинался чипсы и кончался тобой орешки». Маша пела, а дети набивали рты и хохотали счастливо с полными ртами. Когда песня закончилась, весь бар аплодировал. «Все», — сказала Маша, — «давайте домой, коротко, мультики и спать». «Алина», — она обратилась к старшей девочке, — «я тебя умоляю, только не клинок, рассекающий демонов на ночь». «Ня, пока», — ответила Алина, взяла брата и сестру за руки и вывела на улицу в яркий свет рождественской иллюминации. Елисей сидел на своем месте за стойкой, ему не хотелось пить. Ему хотелось смотреть на Машу, хотелось, чтобы она еще спела, но он стеснялся попросить об этом. Он допил свой джин, попросил все же кир-рояль и отхлебывал его понемногу. Люди приходили и уходили. Маша звонила в колокол, возвещая каждому входящему счастливую минуту, когда напиток в четверть дешевле. А Елисей сочинял лимерики, и Маша смеялась. Господин за последним столиком только кажется алкоголиком, на самом же деле он умный и дельный, и пьет только 7 дней в неделю. Декламировал Елисея, Маша смеялась. Юная леди за стойкой должна быть веселой и бойкой, и очень внимательной, разъяснять всем приятелям, что презерватив обязателен. Маша смеялась, не забывая наливать посетителям пиво и смешивать коктейли. Люди приходили и уходили, Елисей выпил не больше 2 бокалов шампанского, а когда к полуночи бар почти опустел, перегнулся через стойку и спросил Машу: «Можно я тебя поцелую?» Она ничего не ответила. Просто потянулась через барную стойку и поцеловала его. И вот что он понял, когда ее язык скользнул ему в рот. Он понял, что у выпускниц православных регенских училищ, которые набили на тело 2 квадратных метра татуировок и родили 3 детей от незнакомых парней, про которых известно только, что у них красивые мотоциклы. Так вот, губы не такие, как у менеджеров фармкомпаний. Не пластмассовые и натренированные дежурными улыбками, а жаркие, пухлые, как пироги, которые пекла в детстве мама. «Подожди, Елёська, не кусай, сразу обожжёшься, горячее». Увидев, что они целуются, последний посетитель встал из-за дальнего столика и, поднимая руки в жесте «сдаюсь», пошел к выходу. «Все, все, ухожу. Могли бы прям так и сказать. Пошел вон, старый дурак». Он остановился расплатиться, но Маша улыбнулась ему. «За счет заведения». А Елисей продекламировал экспромтом: «Господин за столиком с краю увидал, что я умираю, что почти без сознания от любви и желания, и ушел, проявив понимание». Они закрыли бар, прихватили с собой бутылку шампанского и отправились к Елисею, держась за руки и останавливаясь каждые 20 шагов, чтобы поцеловаться. Наступил 28 декабря, суббота. Они не спешили никуда, нет. Валялись на диване одетые, трогали друг друга, как археолог трогает освобожденный от песка стены древнего храма, как реставратор трогает древнюю фреску, освобожденную от поздней мазни. Маша направлял его руку, чтобы он трогал ее. Ее волосы, ее шею, ее грудь, ее живот, ее клитор под джинсами. Потом Маша встала и пошла в душ. А Елисей пошел в другой маленький гостевой туалет и вымыл в раковине те части тела, которые могли иметь дурной запах. Вернулся в комнату, разделся, выключил свет и лег на диван навзничь. Маша тихонько напевала в душе, эрекция у Елисея возникла просто от звука ее голоса. «Мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой». Она вышла из ванной, завернутой в полотенце. Села на Елисея верхом, ввела в себя его член и засмеялась, как серебряный колокольчик. «Как я здесь оказалась, не знаешь? Почему я так долго тут не оказывалась, не знаешь?» И качнул несколько раз бедрами, как бы в шутку, как нежная мать понарошку дерет непослушного мальчишку за ухо. После 3 или 4 движений остановилась, упала на Елисея. Он сквозь полотенце чувствовал, как по животу ее идут спазмы, и едва сдержался, чтобы не кончить вместе с нею. Стянул и отбросил в сторону полотенца. Опять едва сдержал оргазм, когда ее грудь коснулась его груди. Потом время исчезло. Елисей не мог бы сказать, 1/4 часа, час или 2 часа прошло с того момента, как Маша села на него верхом, до того момента, как, лежа под ним, Маша прошептала: «Кончай в меня». А потом, когда их обоих перестало трясти, как припадочных, Спросил еще. «Эй, у тебя сейчас инфаркта не будет?» Елисей засмеялся и потянулся включить свет, чтобы рассмотреть Машу при свете. Татуировки шли ей. На ее левом плече был дракон, свесивший голову ей на грудь. На правом плече переплетались какие-то цветы и руны. А из самого лона вверх по животу всплывал, немного покачиваясь от ее дыхания, синий кит Балаеноптера мускулус. Несколько секунд Елисей пытается обманывать себя, будто никак не сопоставляется у нее в голове этот синий кит на животе любимой, и то, что старшую дочку ее зовут Алина, и то, что Алина прощается словами «не, а пока», и то, что он своими глазами читал в закрытом чате, как девочка Алина получила дату и время ухода, 28 декабря, 04:20. И он смотрит на часы, часы показывают 03:58. И тогда он кричит. «Вставай, бежим!» Что случилось? Маша еще подтягивается и нежится в постели. На лице ее еще блуждает улыбка удовлетворения. «Вставай, бежим, быстро! Алина, объясню, Алина!» кричит Елисей и натягивает джинсы без белья. Маша тоже принимается одеваться, но медленнее, чем нужно. «Хрен с ним, сливчиком!» — кричит Елисей. «Бежим!» И они бегут. Одежда на голое тело, обувь на босу ногу. Елисей тащит Машу за руку, чтобы бежала быстрее. Лифт — единственное место, где не надо бежать. Он едет меньше минуты. Елисей успевает объяснить Маше как-то. Есть такие закрытые группы в интернете. Подростки, которые хотят покончить с собой. Они рисуют синих китов и говорят «не, а пока». Они получают от взрослого куратора дату и время, когда должны совершить самоубийство. Я видел, как девочка по имени Алина, которая уговорила маму сделать татуировку кита, получила задание покончить с собой 28 декабря в 04:20 утра. Маша бледнеет, прислоняется к стене, вытаскивает из кармана телефон. На телефоне 04:04. Машины дети, когда на часах симметричные цифры, всегда загадывают желание. И Маша загадывает. Господи, пусть она будет жива. Набирает Алинин номер. Алина не отвечает. Только Эдуард Хиль поет вместо гудков. «Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой». Двери лифта открываются. Теперь Маша волочит Елисея за руку, а он не может бежать так быстро, как бежит она. И она теперь не спрашивает, не случится ли с ним инфаркт. Она бежит и звонит дочери. «Лишь бы день начинался и кончался тобой». Они пробегают мимо бара, влетают в Машин подъезд, ждут лифта. Долго ждут лифта. «Может, пешком?» — спрашивает Елисей, задыхаясь от быстрого бега. 18 этаж», — говорит Маша. Двери лифта раскрываются. Они едут наверх и молчат. Смотрят на панель с кнопками, там меняются цифры, обозначающие этаж, мимо которого лифт проезжает. 5, 6, 7. Смотрят друг на друга и опять на цифры. 16, 17, 18. Двери, наконец, распахиваются, они бегут по коридору мимо чужих квартир, мимо металлических дверей, за которыми спят люди, обнявшись или отвернувшись друг от друга. Легко дыша, если молодые, или храпя с присвистом и клёкотом, если старые. Маш не попадает ключом в замочную скважину, но толкает дверь, и дверь открывается, не заперта. Они входят. В прихожей на полу лежит куртка. На полу лежит детская куртка. Елисей ничего не успел рассказать Маше о том, что прежде чем прыгнуть, дети должны снять куртку. Поэтому Елисей стоит как окаменелый и смотрит на эту чёртову куртку. А Маша кричит «Алина, Алечек!» и бежит в детскую. В детской спят сын и младшая дочка. Алины нет. «Алина, Аленький!» Маша бежит в свою спальню. Алины там нет. «Ее нигде нет!» — кричит Маша и бежит в кухню. А Елисей стоит как окаменелый и смотрит на эту чертову куртку на полу. А Маша из кухни кричит. «Она здесь!» Елисей входит в кухню. Кухня маленькая. Стол, угловой диванчик. Маша обнимает Алину на этом диванчике, плачет и причитает. «Аленький, ты почему здесь?» И целует ее 20 раз в глаза, в щеки, в губы, в нос. «Мам, я ждала тебя». Алина сонная, не понимает, в чем дело. «Почему ты на телефон не отвечаешь?» «Мам, я уснул. Мам, ты что?» А Елисей стоит в дверях, опираясь о косяк, и спрашивает. «Ты чего куртку на полу бросила?» Алина смотрит на него и пожимает плечами. «Прост». Елисей смотрит на часы. 04:20. Какая-то другая Алина в этот самый момент, бог весть в каком городе, на какой улице, сбрасывает куртку на крыше или на верхнем балконе многоэтажного дома, говорит в телефон «Ня, пока!» и летит вниз.